Вот. Санек вытащил бумажку с телефоном. Дала мне свой номер, чтоб звонил через неделю. Приедет Сандрик, и деньги будут. Тогда и даст. Лерка размышляла. Похоже на правду. Откуда у старой перешницы деньги? Но что телефон дала, хорошо. А если Санек ее обманывает? Нет, все-таки она же ему все подсказала, рассказала. Не станет он так накалывать. Конечно, если Сандрика нет... Ну что ж, придется недельку подождать. Она вздохнула и хотела уже было сказать это, как вдруг Катька, срывая с головы беретку, завопила дурным голосом. «Пап, чего ты врешь? Она же дала деньги, дала нам деньги. Чего ты врешь? Если ты ей этой должен, отдай. Не греши, пап!» Лерка и Санек помертвели. Они даже не двинулись. А эта психованная рухнула на скамейку и забилась в истерике. Наконец Лерка обернулась к Саньку. «Сволочь поганая! Что б ты имел без меня? Рваные портки? Сука гнилая! А ну, давай мне мое!» Санек тряс Катьку и не обращал на Лерку внимания. Лерка схватила его за рукав. «Вот я сейчас милицию позову. Скажу, что доллары...» — это она так на понт брала. «У меня спер. Кому поверят? Тебе, рвани пьяни? Мне поверят. А ну давай!» Тут снова заревела Катька. На них стали оборачиваться, шептаться. Не хватало милиции еще. Санек крякнул и сунул Лерке $100. «Все отдавай! Чего тянешь?» Катька подняла в раз опухшее лицо. «Тетенька, она нам 200 дала!» И Лерка поверила девочке. Правду она говорит. Смачно плюнула в сторону Санька и гордо стала удаляться. А Санек и не смотрел на нее. Ему бы девку-дуру в состояние привести. Он стал ей шептать, что, мол, милиция ее заберет, да в психушник посадит. И мать ее не увидит, и она их. То ли эти слова подействовали, то ли что отец все же отдал половину этой Лерке, то ли слезы иссякли. Но Катерина вдруг, последний раз всхлипнув, перестала и, утершись косыночкой с шеи, сказала: «Поедем домой». Домой — это не выходя из метро с пересадкой на Рижском до Волока, а там он и не знает, есть ли эти обменные конторы. Надо менять здесь, а то, получается, деньги есть и денег нету. И он сказал: «Катюх, надо ведь еще деньги поменять, ведь стольник-то есть», — сказал просительно, хотя зол был на дуру еще как. Но надо же, разбрякать все, и отца обосрать, и себя тоже, и вообще все дело порушить. Хотя... Но Санек сейчас решил ничего не обдумывать, а подождать до Супанева, до разговора с Танькой. Больше ему советоваться не с кем. А что совет ему нужен, это он понимал. Но Катька заладила. «Домой, домой, пап, поехали домой!» Санек вывел ее из метро, употел даже. Но Катька не соображала, что им не надо было выходить, и послушно вышла. Санек осмотрелся. Нигде не было видно конторы по баксам. Так он слышал, называют теперь доллары. Тогда он решил спросить. На него не подумают, что у него зеленый стольник в кармане. А когда-то ведь были, когда со службы из Германии пришел. И подошел к какой-то интеллигентке. Она, не глядя на него,